Две силы охраняют старинный город и избавляют его от напастей. Это алконосты, белые стражи дня, и вороны Чернобога, стражи ночи. Белых стражей больше, ведь стражи ночи вынуждены сражаться с нечистью и нежитью в самое опасное время суток, и потому чаще погибают. Молодой ворон Данияр однажды оказывается единственным уцелевшим из ночных стражей. И теперь ему предстоит подыскать трех воронов-новичков, спасти их от натравленных на них упырей. А значит, придется искать Илёшки неизвестно кем и для какой цели поднимаемой нежити. Как все успеть? Как защитить живых? Но вскоре Данияр сталкивается с юной соседкой по дому и с изумлением понимает, что Чернобог решил помочь своему адепту, подарив ему знакомство с самым ценным в мире человеком. Ульяна Каршева. Вороны Чернобога. Эпиграф. Тот, кто ворона видал, знает силу мрака. Ворон к Одину летал, вечный он глядел кристалл, принял тайну знака. Константин Бальмонт. Птицы Чернобога. Пролог. Ранним июльским утром по тропам лесопарка бежала... Нет, совершала пробежку девушка в спортивной белой маечке и серых шортах. Ноги в кроссовках легко несли ее с одной кручи на другую в дальней части лесопарка, изрезанной оврагами, весьма востребованными у спортсменов и бегунов-любителей. Солнце лениво проглядывало сквозь ветви тополей и лип. Голубые небесные кусочки наверху шелестели громадными листьями дубов и кленов, а внизу стояла едва ли не черная благодатная тень. И невысокая курносенькая девушка, не старше 20 лет, поневоле улыбалась движению и свободе. Светлорусые волосы резинкой стянуты в хвост, решительно мотавшиеся в ритм бега, а небольшие карие глаза с удовольствием следили за вьющейся среди кустов тропкой или приветливо вскидывались на других бегунов, в одиночестве или группками, наслаждавшихся стремительной утренней прогулкой. «Еще круг», — размышляла чуть запыхавшаяся бегунья, — «и пора домой». Она спускалась с одной из круч, глядя на тропку следующей, а потому не видела, что происходит под ногами. Множество тощих ручонок с трудом втащили на самое узкое место тропинки сук с трухлявой от старости и дождей корой. Вместе облома ветка оказалась размером с кулак. Сук быстро развернули поперек узкой дорожки, и плохо видные в пятнистой от солнечных лучей и древесных теней существа резво бросились в кусты орешника по обочинам тропы. Кроссовки бегуньи предсказуемо врезались в неожиданную преграду. Девушка замахала руками, тщетно стараясь удержать равновесие, и, ахнув, грохнулась в высокие травы, выбросив вперед руки в последней попытке хоть что-то сделать, хоть как-то смягчить падение. Бегунья, может, и отлежалась бы, а потом, раздраженно кряхтя и постановая, встала и либо продолжила бы бег, либо поплелась домой. Но чуть только она повернула голову, собираясь с мыслями и силами, как лопухи сбоку шевельнулись. Из них высунулась тощая, даже костлявая ручонка с зажатым кулачишкой. Девушка изумленно моргнула. Ручонка замахнулась, кулачишка резко открылся. Зеленоватый дымок пыхнул перед лицом бегуньи. Еще одна чисто инстинктивная попытка приподняться на локтях, и девушка рухнула плашмя. Как в болезненном сне, она видела, но не могла сопротивляться. Из кустов и травы выскочили странные существа, похожие на сухощавых старушек в лохмотьях. Их седые космы были подвязаны такими же тряпками, какими они укрывали свои тощие тела. И все эти старушки, отличительной особенностью которых, кроме роста, были еще и куриные клювы вместо ртов, бросились к голове упавшей. Бегунья, неподвижно лежа и не веря своим глазам,